В числе артиллеристов, которые командовали в Бородинском бою артиллерийскими батареями, Норов называет имя своего непосредственного начальника, штабс-капитана Афанасия Алексеевича Столыпина, к которому в связи с контузией командира перешло командование легкой роты номера второго. И вслед за тем он рассказывает героический эпизод, который связан с находчивостью и мужеством Столыпина. «Наш батарейный командир Столыпин, — пишет Норов, — увидев движение кирасиров, взял на передки, рысью выехал несколько вперед и, переменив фронт, ожидал приближения неприятеля без выстрела. Орудия были заряжены картечью. Цель Столыпина состояла в том, чтобы подпустить неприятеля на близкое расстояние, сильным огнем расстроить противника и тем подготовить верный успех нашим кирасирам. Под Столыпиным убита была его лихая горская лошадь». Другие воспоминания. «Доблестное бесстрашие, истинно артиллерийское хладнокровие и распорядительность в самом сильном огне всегда останутся памятными его сослуживцам». Это мы читаем о Столыпине в воспоминаниях артиллериста Рославлева. А кто такой Афанасий Алексеевич Столыпин? Это родной брат Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабки и воспитательницы Лермонтова. Со слов родственника Лермонтова Михаила Николаевича Лонгинова известно, что Лермонтов особенно любил Афанасия Алексеевича, который всегда принимал в судьбе его самое горячее участие. Вот рассказы Афанасия Столыпина о действиях гвардейской артиллерии при Бородине. Один из источников, откуда Лермонтов мог почерпнуть сведения о ходе исторического сражения и на основе которых он создал свои стихотворения «Поле Бородина» и «Замечательнейшее Бородино». Впрочем, было бы непростительной ошибкой утверждать, что Лермонтов потому описал в своем Бородине артиллериста, что дед его служил в артиллерии. Ну и что? А если бы Столыпин служил в пехоте? В том-то все и дело, что Лермонтов рассказал о бородинском бое устами артиллериста потому, что он был справедливо уверен в той решающей роли, которую сыграла русская артиллерия в исходе бородинского сражения. И в стихотворении своем описал таким образом самое главное, самое существенное. Убитый в разгар борьбы за батарею Раевского начальник всей русской артиллерии Кутайсов издал накануне сражения приказ. В этом приказе он требовал, чтобы батареи не снимались с места, пока неприятель не сядет верхом на пушки. «Сказать командирам и всем господам офицерам, — велел Кутайсов, — что только отважно держась на самом близком картечном выстреле можно достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции. Артиллерия должна жертвовать собой. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор. Если бы за всем этим батарея была взята, хотя можно почти поручиться в противном, то она уже вполне искупила потерю орудий. Русские артиллеристы отлично выполнили приказ своего начальника, и роль русской артиллерии в Бородинском бою действительно была огромной. Недаром участник Бородинского боя, капитан французской конной артиллерии Шамбре, писал о том, что утром следующего дня после Бородинского боя Наполеон, объезжая поле сражения, обогренное кровью множества убитых и раненых, велел переворачивать тела убитых, чтобы видеть, от каких они пали ударов. Почти все носили следы артиллерийских снарядов. «Такова была битва», — пишет известный военный историк Радч, «в которой, по расчету французов, пришлось на каждую минуту по 100 выстрелов с их стороны, а со стороны русских не могло быть менее, если обратить внимание на превосходнейшее число наших орудий». После окончания кампании 1812 года прусский генерал Гнейзенау восторгался русской артиллерией, отмечая ее превосходство над другими родами оружия. «Российская артиллерия находится в превосходном положении и имеет в себе даже роскошь. Я видел, как маневрировала и сражалась артиллерия в действиях против неприятеля. Я преисполнен удивлением высоким достоинством сего рода службы, превосходством механического ее сооружения, легкостью, скоростью и точностью движения, храбростью офицеров и солдат, редкую дисциплиную и правильностью во внутренней службе». Вникая в подробности действий русской артиллерии, мы узнаем из работы Радча о том, что при Бородине в частных действиях артиллерии, сравнительно с предшествовавшими кампаниями, нельзя было не заметить влияние статей военного журнала. Что это за военный журнал? Военный или артиллерийский журнал, о котором пишет историк Радч, начал выходить в свет в 1808 году. В этом журнале были затронуты и развиты многие существенные вопросы военной теории и практики. В тех же самых лекциях Радча мы находим новое, важное для нас сведение. Первый из наших молодых офицеров, печатно высказавший свое мнение об употреблении артиллерии, был гвардейской конной артиллерии поручик Дмитрий Столыпин.